Яйцо, червячок, бабочка. Яйцо. Перед содержательницей мастерской дамских нарядов Василисой Степановной Укроповой, на магазинной вывеске, у которой золотыми буквами было выведено «Мадам Шарлотта», стояла простая женщина в байковом платке на голове и в кацавейке и кланялась. Около женщины, держась за ее платье, помещалась хорошенькая, бедно одетая девочка лет 11 и плакала. «Ну, чего ты, дура, ревешь?» — дала женщина подзатыльник девочке. «Кланяйся, сударыня, и проси, чтоб она тебя в ученье взяла. Ведь человеком будешь потом, подлая. Возьмите ее, сударыня, в ученье», — прибавляла она. «На 5 годов отдаю. Она девочка крепенькая, выносливая, круглая, как яйцо. Она вам какую угодно службу отслужит. И послать ее, и заставить что сделать. Заставьте за вас вечно Бог молить. Гляньте, какая она, и не заклупнешь ее нигде». Портниха Укропова, она же мадам Шарлотта, осмотрела девочку и взяла ее в учение. Девочка действительно была кругла, как яйцо. Звали ее Машуткой, но прозвище «Яйцо» так и осталось за ней до 15-летнего возраста. Яйцом ее звала хозяйка, яйцом называли подруги по мастерской. Жизнь портнихи-ученицы известна. Шитье, нагревание утюгов, бегание в гостиный двор за покупками. О, как любила в это время Машутка останавливаться около окон фруктовых магазинов и пожирать глазами яблоки, груши, арбуз и пастилу. «Кажись, вот взяла бы сейчас этот арбуз, да и съела его весь», — мечтала она. «Да на прибавку бы еще 3 яблока сглодала, да 2 груши. А вот этот ящик пастилы спрятала бы под кровать и потом вечером, ложась спать, под одеялом бы схамкала». Так думала она зачастую до 15 лет. Быстро росла, превращалась из девочки в девушку и незаметно превратилась в гусеницу или червячка. Червячок. Будучи 15-летним червячком и распевая по воскресеньям на окне черной лестницы «Под вечер осенью ненастной», она уже точила сердце столярного ученика, 17-летнего паренька. Столярный ученик сделал на шабаш шкатулку из обрезков орехового дерева и поднес ее в дар Машутке при следующей записке. «Ах, Машенька, какие глубокие мои чувства в груди к вашему чувству в груди! И все бы глядел на вас, да любовался. Вчера я с горя выпил на гривенник бутылку пива за ваше здоровье и был пьян от вашей любви, то хорошо еще, что хозяин не заметил. А сия шкатулка пущай будет благословением моего сердца к вашей памяти обо мне. А я как в люди выйду, и вы выйдете, то можете выйти за меня замуж законным браком, а не как-нибудь. Лети письмо ей прямо в руки от страдальства своих чувств». «За шкатулку мерси. А чем пиво пить, лучше бы купили мне яблок, ежели уж такую любовь ко мне чувствуете», — отвечала она ему, встретясь с ним под воротами. Точила Маша и сердце старика-табачника, содержателя лавочки, у которого она иногда покупала катушки. «Ух, шельма!» — перекидывался он со вздохом через прилавок, чтобы ущипнуть Машу за полненькую щечку. «Как к матери в гости пойдешь, дурочка, забегай ко мне. Я тебе кофе им попою со сливками, орехов куплю и галстучек подарю». Маша лукаво улыбалась. «Кофе приятно с кавалером пить, а вы совсем обрезьяна на шарманке», — отвечала она ему. Куколка. 16 лет Маша вышла из учения в мастерице и получила от хозяйки 8 рублей жалования в месяц. Она была бела, полна, румяна. Когда она шла по Апраксину за покупками, стоявшие на порогах приказчики, выкрикивая «Сицу, калинкору, бомазей вам не надо ли?», наклонялись к ее уху и шептали «Куколко». «Послушайте, барышня, вам в немецкий клуб дамский билетик не надо ли?» — спросил ее раз один приказчик, когда она купила у него в лавке 10 аршинов калинкору. с удовольствием наших чувств возьму, — отвечала Маша. Вечером она была в немецком клубе, был и приказчик. — Пронзен насквозь от ваших скоропалительных глаз, — сказал он. — Хочу вырвать стрелу из своего сердца, но она впивается, как крокодил. Билет этот есть сюжет для свидания с предметом. — Пожалуйста, без комплиментов, — пробормотала она и опустила глазки. — Какие тут комплименты, коли нашему брату из-за вас впору хоть на осину? У меня теперь такой предлог дома, что даже подушка от горючих слез у печки сушится. Целую ночь крапил воплем души к бесчувственной антригантке. — А вы сделайте забвение и пренебрегите в туне. — Поленом не вышибешь. Головной засад равен такой любви, что вот пришел сейчас на Николаевский мост, да вниз тормашками, а там по топорному плаванию и рыбам на съедение. Примите от нас в утешение чувств порцию мороженой сладости с ванилью. — Что ж, попочуйте. Маша танцевала с приказчиком, а он напевал ей о любви. — Оставьте, пожалуйста, это все одно только коварство с вашей стороны с обманом чувств, — говорила она. Он вызвался проводить ее домой. Вышли на подъезд. — Марья Дементьевна, голубица моей души! — прошептал он. — Идемте сейчас в кафе-ресторан выпить по чашке шоколаду, и там я в беспубличной тишине вылью перед вами поток моей души насчет законного брака перед алтарем супружества. — Ни за что на свете, ни за что на свете! — твердила она. — Отпор благородству чувств? Прекрасно! В таком разе я при всех городовых закричу сейчас на себя наклепку, что я зарезал человека, и пусть меня возьмут в руки полиции. Долго они шли и шептались. Она умоляла его, он ее. Бабочка. Через 4 месяца после свидания с приказчиком она плакала. Через 8 месяцев хозяйка отказала ей от места. Маша не могла работать, она готовилась быть матерью. Подругина тетка предложила ей угол у себя в квартире. Паледа Кристаль сиял огнями. В шелковом платье со шлейфом вошла Маша в его залу. Лицо ее было набелено и нарумянино, глаза подведены. Взор дышал нахальством. — Бабочка, хотите выпить с кавалером бутылку пива? — крикнул ей вслед какой-то пьяненький фертик. Она ухарски повернулась к нему лицом и натянула нос. — Ну так аршата из ушата не прикажете ли? — добавил фертик.